«Здесь?» — хором переспросили мы с Литосом. «Конечно! Это же просто райское местечко!» — воскликнул гном. И, загибая толстые пальцы, принялся описывать все преимущества пещеры. «Добрый камень защитит наш род от любого врага. В озере полно рыбы и свежей проточной воды. Много места и материала для строительства домов. Здесь достаточно сыро, чтобы грибные споры спокойно росли и плодились. Да что тут рассуждать? Лучшего места просто не найти. Корис, так ты согласен?» «Да берите, не жалко», – ошарашенно выдавил я. «Для нас это просто сырая промозглая пещера. Ты уверен? Поверь, там наверху нас ждет сухое и жаркое жилище, теплые одеяла и шкуры, горячая обильная еда, наконец». «Вы еще и дома строите?» – невпопад брякнул Литос, оглядывая неприветливую пещеру, насколько хватало дрожащего света факела. «Нет, мы ютимся в грязных каменных норах», – сверкнул глазами Коин. «Конечно, мы строим дома, и получше ваших деревянных домишек». «Литос, хватит нести чушь», – возмутился я. «Прости его, Коин, просто мы никогда не сталкивались с подгорным народом и не знаем ваших обычаев и традиций». «Я понимаю», – покладисто кивнул гном. «Благодарю тебя за этот щедрый дар. Ты подарил нам новый дом. Роду Чернобородых. Наша благодарность не знает границ». Поморщившись от излишне пафосных слов, я для уверенности переспросил. «Значит, ты уверен?» «Да», – твердо ответил Коин. «Род Чернобородых будет жить здесь. Конечно, если вы одарите нас несколькими одеялами и провизией на первое время, мы с радостью примем этот дар». «Одарим», – кивнул я. «Шкуры и одеяло не проблема. Вот с провизией дело обстоит не очень. Поделимся, чем богаты». «Озеро полное рыбы», – не унимался Литос. «Вы же рыбачить не умеете. Откуда у вас могут быть озера и реки? Вы же живете под горами и скалами». Вопреки моим опасениям, Коин не рассердился и, снисходительно улыбнувшись, недоверчивому охотнику ткнул пальцем себе за спину, откуда доносился мерный шум водопада. «А это что, не озеро?» «Ну...» – протянул посрамленный охотник, замявшись с ответом. «Горы всегда заботились о народе гномов. О, Корис, видел бы ты широкие реки и каскады озер, что тянутся под седыми горами, величественные водопады, что крутят колеса кузнечных мехов». «Я понял», – сказал я. «Пусть будет так. Подземелья подковы в полном вашем распоряжении». «О каких грибных спорах ты говорил? Они съедобны?» «Конечно. У нас с собой споры грибов доксора. Они растут круглый год и исправно кормят наш народ. Вот уже долгие тысячелетия. Как быстро вы сможете получить первый урожай? И съедобны ли они для людей?» «При должном уходе самое большее через 2 недели. Наши женщины будут рады угостить вас блюдом из тушеных грибов». Церемонно поклонился Коин. «И да, они съедобны для человеческого племени». «Это просто великолепная новость», – медленно произнес я. «Ты не представляешь, как ты сейчас меня обрадовал. Ладно, давайте вернемся к лагерю и обговорим в подробностях наш подъем к дому. Мы и так слишком задержались, и наверняка наши люди уже считают нас погибшим». Бросив последний взгляд на отвесную стену, я развернулся и пошагал вслед гному и Литосу. Нам предстоял последний рывок. Когда люди отдохнули и немного пришли в себя, я скомандовал выступление. Отряд значительно поредел. Большая часть гномов осталась в сталагмитовой пещере, обживать новый дом. С нами отправилось 4 гномов, в числе которых был сам Коин. Знакомы мне Тикса и еще 2 коротышек-крепышей. На них лежала роль первопроходцев. Глядя, как невысокие, но кряжистые фигуры сноровисто снуют между камней, не сдвигая с места ни единого камешка, я полностью уверился, что Коин знал, что говорил. Они легко справятся с подъемом на скалу. Пересчитав оставшиеся относительно целыми мешки с продовольствием, я лишь расстроенно покачал головой и оставил их гномам. Пока еще их грибы вырастут, а кушать хочется каждый день. Вылазка в поселение Ванферсис потерпела полное фиаско. Мало того, что без продовольствия возвращаемся, так еще и животных потерять умудрились. Лучше бы я продолжал сидеть в форте и не отрывал Литоса и его людей от охоты. Выживших животных пришлось пока оставить в пещере, на попечение гномов. Я не видел возможности провести лошадь и мула по узким, зачастую невысоким и к тому же затопленным каменным коридорам. Застрянут, как пить дать. Коин пообещал придумать, как доставить животных на поверхность. На этом мы и порешили. На сооруженных носилках лежали по-прежнему неприходящий в себя Стефий и мертвое тело Тифия. Печальный груз. Насколько я помнил, у Тифия была жена и двое детей. Гномы не подвели. Засунув концы длинных бород за ремни, они шустро поднялись по скале, таща на себе бухты, связанные вместе веревок. На сбегающие по камням потоки воды коротышки не обратили ни малейшего внимания. Закрепив веревку за камни, они сбросили другой конец вниз и одного за другим подняли нас наверх. Небольшая задержка вышла лишь с бессознательным Стефием. Его старались поднимать как можно более осторожно. Все благополучно оказались на вершине скалы, вновь вымокнув до последней нитки. Дальше наш путь лежал по идущему в гору подземному разлому, по колено залитому водой, из отведенного в сторону ручья. Уже через сотню шагов я перестал ощущать заледеневшие ноги, но упрямо продолжал брести вперед. Мысль, что уже сегодня мы окажемся в форте, придавала мне сил. По поверхности воды плыли свидетельства того, что поселение живет нормальной жизнью. Очистки от растений, размокшие угли из печей и обрывки какой-то ткани. Выспавшийся здоровяк проследил взглядом за плывущим по течению гнилым грибом и, подойдя ко мне, тихо сказал: «И еще говорят, что дворяне торговаться не умеют».